Глава 3. Скоро Гэри думал больше о Юдифе и Гутер, чем о красотах Гиммергласса и о ландшафте, окружавшем это озеро. Осмотрев все, что лежало на платформе, он опять подошел к лодке и пригласил своего товарища отыскать на озере семейство Гутер. Но перед этим он вооружился находившейся между его вещами подзорной трубой и тщательно осмотрел всю северную часть озера, особенно мысы и бухты. «Я думал, — сказал Гэри, — что старик Том отправился отсюда на север, оставив свой замок на произвол судьбы. Но так как теперь ясно, что его нет на северной стороне, то мы поедем на юг. Авось отыщем в какой-нибудь норе». «А разве он счел нужным выкопать себе какое-нибудь логовище на берегу этого озера?» — спросил Натаниэль, усаживаясь в каноэ. «Мне кажется, что в этом уединении спокойно можно предаваться своим мыслям, не опасаясь нечаянных нападений». «Ты забываешь, Натаниэль, про мингов и разных других дикарей, союзных французам. Разве найдешь где-нибудь клочок земли, куда бы ни забрались эти гончие собаки? Конечно, я слыхал про них много дурного, но почему же они гончие собаки? Как же их назвать иначе? Если слушать тебя, то выходит, что твои деловары чуть ли не совершенство, тогда как, по-моему, и деловары, и минги хуже всякой дряни. Но вот в чем штука. Люди на земле бывают трех цветов — белые, черные и красные. Белый цвет, разумеется, самый лучший, а, следовательно, и белый человек лучше других людей. Затем следует человек черный. Он может жить возле белого, принося ему удовольствие и пользу. Но красный человек никуда не годится. И, по-моему, очень глупо индейца называть человеком». «А, по-моему, Гэри, все люди сходны между собою». «Сходны? Это ловко. Неужто ты думаешь, что негр похож на белого? Или я, например, похож сколько-нибудь на краснокожего?» «Все люди имеют одни и те же чувства, хотя я не отвергаю, что каждое племя отличается особенностями. Впрочем, перестанем толковать об этом. Каждый может думать, что ему угодно. Смотри, как бы нам не проглядеть старика Тома. Может быть, он скрывается где-нибудь среди этих густых листьев». Чего боялся Натаниэль, то легко могло случиться. По всему берегу озера, в том месте, куда он указывал, мелкие деревья совершенно заслоняли своими ветвями берега, которые по большей части были довольно круты. Охотники плыли быстро. При колоссальной силе скорого Гэри каноэ летело, как перо, а зверобой управлял ею с необыкновенной ловкостью. Всякий раз, как они проезжали около мыса, Гэри бросал взгляд на бухту, надеясь увидеть ковчег, стоящий на якоре или у берега. Но надежды его не сбывались, а между тем они проехали больше 2 миль, и замок уже совершенно скрылся из виду. Наконец, Гэри бросил весла и недоумевал, в какую сторону им направить дальнейшие поиски. «Неужели старик Том вздумал подняться вверх по реке?» — сказал он, тщательно осмотрев восточный берег, который можно было видеть беспрепятственно на всем его протяжении. «Должно быть, он чересчур увлекся своим новым ремеслом. Делать нечего. Поедем и мы по реке. Только вначале будет дьявольски трудно пробираться сквозь листья и сучья». «Так где же эта река, Гэри?» — с изумлением спросил Натаниэль. «Ни на берегу, ни между деревьями я решительно не вижу нигде прохода, через который могла бы вытекать из озера Сосквиганна». «Вот в том-то и штука, что все реки похожи на людей, которые появляются на свет, скорчившись комочек, а уж потом развиваются у них огромные головы и широкие плечи. Ты не видишь реки потому, что она проходит между высокими и крутыми берегами, и деревья покрывают ее воды, словно кровля какой-нибудь дом. Если старик Том не укрылся в бухте, значит, его надо искать на реке». «Но заглянем сперва в бухту». Они снова взялись за весла И Герри объяснил товарищу, что недалеко от них находится очень мелкая бухта, образовавшаяся возле длинного мыса. Ее называли Бобровой бухтой, потому что в ней водилось множество канадских бобров. Здесь довольно часто старик Гутер останавливался со своим ковчегом, который совершенно скрывался в этом месте. «Заранее, разумеется, нельзя знать, какие гости могут нахлынуть в эту сторону», продолжал Гэри, размахивая веслом. «И потому неплохо приютиться в таком месте, откуда можно их видеть издали. Эта предосторожность особенно необходима теперь, в военное время, когда какой-нибудь минк может свалиться тебе, как снег, на голову. Но у старика Тома отличное чутье, и его мудрено застигнуть врасплох. Замок виден со всех сторон, и я полагаю, что старик Гутер легко наживет врагов, если озеро сделается известным». «Твоя правда, Натаниэль. Неприятеля нажить всегда легче, чем какого-нибудь друга. Страшно подумать, сколько есть средств и способов накликать врагов на свою шею. Одни готовы выколоть тебе глаза единственным за то, что ты не разделяешь их образа мыслей, другие выкапывают из земли секиру, когда видят, что ты слишком далеко ушел от них вперед. Я знал одного сумасброда, который поссорился со своим другом единственно за то, что тот не признавал его красавцем. Вот, например, о тебе, Натаниэль, никак нельзя сказать, чтобы ты был красавец первого сорта. Однако, само собой разумеется, ты не сделаешься моим врагом, если я скажу тебе это в глаза. Я не желаю быть ни лучше, ни хуже того, каким меня создала природа. Может быть, мое лицо действительно не отличается красивыми чертами, как представляют их себе тщеславные и легкомысленные люди. Но все же я не урод. И, надеюсь, найдутся люди, которые отдадут должное и мне». Гэри разразился громким смехом. «Нет, нет, любезный Натаниэль, — сказал он, — ты отличный стрелок, с чем тебя и поздравляю. Но глупо тебе считать себя красавцем. Юдив, пожалуй, скажет это тебе сама, если ты вздумаешь разговориться с ней об этих вещах. Поэтому предупреждаю тебя, что во всех наших колониях нет девушки лихомысленнее и острее Юдифи. Всего лучше тебе не сталкиваться с ней. Вот сестрица ее, Гетти, совсем другое. Можешь говорить с ней сколько угодно, и она будет слушать тебя с кротостью овечки. Впрочем, весьма вероятно, что и Юдиф не выскажется вполне откровенно о твоей наружности». «Каково бы ни было ее мнение, Гэри, она не может не сказать больше того, что я уже слышу от тебя». «Я уверен, Натаниэль, что ты не вздумаешь обижаться на мои замечания». «Не скрою. Мне иногда хотелось быть красавцем», — проговорил Зверобой. «Но это желание исчезало, когда я представлял себе, что многие люди при счастливой наружности не отличаются внутренними качествами. Притом мне приходило в голову, что есть на свете тысячи людей, гораздо несчастнее меня. Ведь я мог родиться хромым, слепым, глухим. Вот тогда были бы для меня основательные причины жаловаться на судьбу». «Ты прав, Натаниэль. Извини меня и забудем этот разговор. Если твоя наружность не отличается прекрасными чертами, зато всякий при одном взгляде видит яснее солнца, что в твоей душе нет ничего безобразного. Юдив, само собой разумеется, не обратит никакого внимания на твое лицо. Зато сестрица ее, Гетти, поверь мне, будет на тебя смотреть с большим удовольствием. Впрочем, какое тебе дело до Юдифи? Она ветрена, тщеславна, и у нее целая толпа обожателей. Не в твоем характере любить такую девушку». «Мне приходило в голову, что плутовка любит себя до безумия. Больше, пожалуй, чем другой может полюбить ее». «Что ж тут мудреного, Герри? Юдиф в этом случае поступает так, как и большая часть хорошеньких женщин. Я знал многих, даже деловарок, влюбленных в свою красоту. О них стало быть, можно сказать то же, что и о Юдифе. Но вот мы почти проехали длинный мыс, о котором ты говорил. Бухта Бобров должна быть около этого места?» Этот мыс, подвигающийся в озеро на четверть мили, описывал правильный параллельный берегу полукруг и образовывал в этом месте глубокую губу, которую оканчивалось озеро с южной стороны. Старик Гутер мог как нельзя лучше спрятаться здесь, со своим плавучим домом, и Гэри надеялся, что они, наверное, отыщут его в этой бухте. «Вот сейчас увидим и ковчег», — сказал Гэри, направляя каноэ туда, где вода была глубже. «Том без сомнения запрятался в тростник, и мы через несколько минут отыщем его в этом гнезде». Напрасная надежда. Легкий челнок был уже на самой середине бухты, а между тем даже вооруженным глазом нельзя было разглядеть ничего похожего на лодку. Они углубились в тростник, и каноэ почти закрылось ветвями деревьев, образовавших над нею свод. Охотники плыли без всякого шума, соблюдая величайшую осторожность в своих движениях, и челнок скользил как будто по ровной и гладкой поверхности. Вдруг им послышался треск сухих ветвей на узкой полосе земли, отделявшей озеро от этой губы. Они вздрогнули и в одно мгновение схватились за ружья, которые всегда были у них под рукою. «Ступившая на эту ветвь нога не может принадлежать легкому животному», — сказал Гэри тихим голосом. «Этот шум произведен ногою человека». «Нет, нет», — отвечал Натаниэль таким же тоном. «Эта походка все же слишком легка для человека. Хотя в то же время она тяжела для маленького зверя. Причалим к берегу, и я выскочу на землю. Будь это минк или бобр, я отрежу ему дорогу». Медленно и осторожно зверобой углубился в густой кустарник и, насторожившись, снова услышал такой же треск сухой ветви. Теперь он не сомневался, что какое-то животное пробирается на оконечность мыса. Гэри также слышал эти звуки и, отчалив от берега, терпеливо ожидал, что будет. Через минуту он увидел, как легкая лань, пробравшись из-за кустарника, медленно подошла к песчаной оконечности мыса и начала утолять жажду студеную водою озера. После минутного колебания Гэри приподнял ружье, прицелился и выстрелил. Несколько секунд после выстрела длилось глухое молчание, но когда, наконец, звук перелетел через озеро и достиг утесов и гор, покрывавших другой берег, громкое эхо раскатисто огласило пространство беспредельного леса. При ружейном выстреле, сопровождавшемся свистом пули, лань только встряхнула головой и не двинулась с места. В первый раз ей приходилось, по-видимому, иметь дело с человеком. Но перекаты громкого эха пробудили ее недоверчивость, и она стремительно бросилась в воду, чтобы переплыть на противоположный край. Гэри испустил пронзительный крик и погнался на своем челноке с доплывущим животным. Две или три минуты вода пенилась между охотником и ланью, и когда Гэри готов был сделать последнее усилие, чтобы настичь свою жертву, Натаниэль появился на берегу и подал знак воротиться. «Зачем безрассудно гоняться за бедным животным, когда оно не сделало тебе никакого вреда?» — сказал Натаниэль, подавляя внутреннюю досаду. «Вместо того, чтобы стрелять без всякой нужды, мы должны были прежде всего поблагодарить судьбу, что сами не наткнулись на скрытого врага». «Как это я промахнулся, черт побери!» — вскричал торопыга, разводя руками. «Таких промахов я не делал и мальчикам 15 лет!» «Не о чем жалеть, любезный друг. Смерть этого животного не принесет нам никакой пользы. А твой выстрел может наделать больших хлопот. Раскаты эха для нас важнее промахов ружейного выстрела. Это голос самой природы, восстающий против безрассудной попытки опустошения». «Таких голосов ты услышишь бесчисленное множество, если поживешь в этих окрестностях», — отвечал Гэри. «Эхо в летнюю тишь беспрестанно повторяет все, что делают или говорят на Глимерглассе. Если нечаянно уронишь в лодку весло, горы тотчас захохочут над твоей неловкостью. Если ты свистнешь или засмеешься, сосны сделают то же». «Стало быть, тем больше нужно благоразумия и осторожности в этих местах. Не думаю, чтобы неприятель успел проникнуть в эти горы», — ему тут нечего делать. Но все деловары того мнения, что осторожность составляет после храбрости первую и необходимую добродетель воина. Горное эхо лучше всякого шпиона может выдать тайну нашего прибытия сюда. Ну, прежде всего, оно доложит старику Тому, что у него гости. Садись-ка опять, любезный, и пока светло, поплывем к его ковчегу. Скоро Гэри, плывя по диагонали, направил свой челнок к юго-востоку. В этом направлении они были на расстоянии 1 мили от берега. Через несколько минут они услышали легкий шум и, оглянувшись назад, увидели, как лань выходила из воды на берег, пробираясь к тому месту, откуда появилась. Животное стряхнуло воду со своих боков, взглянуло на деревья и углубилось в густой кустарник. «Ты, Гэри Марч, — сказал Натаниэль, — должен радоваться, что у тебя на этот раз глаз был не так верен и рука не так тверда. Мы вовсе не нуждались в смерти этого животного». «До моего глаза и до моей руки, я думаю, нет тебе никакого дела», — возразил Гэри, вспыхнув от досады. «Деловары прозвали тебя не промахом, и ты, я верю, отлично стреляешь в оленей. Но желал бы я подставить тебя лицом к лицу с каким-нибудь мингом, который так же, как и ты, вооружен карабином. Тогда можно было бы что-нибудь сказать насчет твердости твоей руки и верности глаза. Убить четвероногое животное не значит еще отличиться, но положить на месте дикаря, по-моему, геройский подвиг. Мой глаз верен, друг Натаниэль, и рука моя не дрожит. Если пуля не дошла по назначению, это произошло от того, что животное вдруг остановилось на месте, тогда как, по моему расчету, ему следовало продолжать путь». «Отчего бы это ни произошло, Гэри Марч, я очень рад, что ты промахнулся. Что касается меня, я не стыжусь, что у меня не хватит духа стрелять своего собрата с таким же хладнокровием, как в оленя». «Кто же тебе говорит о твоих собратьях? Речь идет о каком-нибудь индейце, который недалеко ушел от четвероногих». «Краснокожие! Такие же люди, как и мы, Гэри Марч!» «Ты ребенок, Натаниэль! Забавный ребенок! Если хочешь сам прослыть дикарем, стоит тебе только об этом заикнуться, и мы увидим, какой прием сделает тебе Юдив Гутер. Однако, вот река, которую мы так долго искали. Видишь, как она запряталась под деревьями и кустарниками? Можно подумать, что все это скорее загромождает, чем облегчает исток воды из озера». В самом деле, множество кустарников, пригнутых к воде, и сосен, подымавших свои верхушки наподобие колокольных шпилей, делало даже на ближайшем расстоянии незаметным исток, через который вытекала вода из Глиммергласса. Не было видно никаких следов реки, и лес повсюду представлял собою однообразный, бесконечный лиственный ковер. Между тем челнок, медленно продвигаясь, вошел под арку из древесных ветвей. Несколько минут, окруженные мраком, путешественники не говорили ни слова. «Эту засаду устроила сама природа», — сказал, наконец, Гэри в полголоса, как будто чувствуя, что это место посвящено молчанию и осторожности. «Я теперь убежден, что старик Том засел где-нибудь недалеко отсюда. Проедем еще саженей десяток, и мы, наверное, наткнемся на его гнездо». «Но каким образом мог пробраться сюда его ковчег?» — с недоверием спросил Натаниэль. «Здесь едва хватает места и для нашей каноэ». Гэри улыбнулся. Пробравшись через расстилавшуюся по закраинам озера бахрому кустарников, приятели очутились на гладкой поверхности воды, протекавшей под лиственным навесом, для которого старые деревья служили колоннами. Здесь вдруг образовался свободный проход футов 20 в ширину, и зрение могло ясно различать предметы на далеком пространстве. Медленно и осторожно, подвигаясь вперед, путешественники тщательно осматривали все повороты реки, которых на пространстве в несколько сотен ярдов оказалось довольно много. При одном из таких поворотов Гэри вдруг остановил лодку и ухватился за ветвь, как будто внезапная мысль поразила его. Зверобой, в свою очередь, машинально взялся за карабин. «Вот где он, этот старый плут», — сказал Гэри тихо, указывая пальцем вперед и стараясь не делать никакого шуму. Я так и думал. Видишь, как он возится по колено в грязи и переставляет свои сети. Но где же, черт побери, его проклятый ковчег? Я готов прозакладывать все свои кожи, если он не в этом же месте. Разумеется, Юдив ни за что не согласится пачкать свои прелестные ножки в этой черной грязи. Скорее, кокетка сидит где-нибудь на берегу ручья, убирает свои волосы и запасается на всякий случай презрением к бедным мужчинам. «Ты слишком строго судишь молодых девушек, Гэри», — сказал Натаниэль. «Зачем ты беспрестанно думаешь об их недостатках, упуская из виду хорошие качества, часто недоступные для нашего брата? Я убежден, что Юдив далеко не так презирает нас, как это кажется тебе. Вероятно, она теперь где-нибудь и как-нибудь помогает своему отцу». «Очень приятно услышать из уст мужчины правдивые суждения хотя бы только один раз в жизни», — воскликнул приятный женский голос так близко от лодки, что путешественники вздрогнули. «Что касается вас, господин Марч, правдивые слова совсем не идут к вам, и я в этом отношении не имею никакой надежды. Я очень рада, что с вами не постыдился путешествовать человек, который так хорошо умеет ценить женщин. Сейчас ваше общество гораздо лучше, чем прежде». Едва замолкли эти слова, как красивая молодая женщина выставила свою голову между листвою в таком близком расстоянии, что Натаниэль мог бы дотронуться до нее своим веслом. Она бросила холодный взгляд на Гэри и встретила ласковой улыбкой его товарища. При этом нельзя было не заметить, что выражение ее подвижного лица способно принимать в короткое время самые разнообразные оттенки. В следующую минуту все объяснилось. Каноэ охотников, совершенно незаметно для них, почти наткнулось на самый ковчег, который был тщательно скрыт за ветвями деревьев, склонивших с берега свои длинные ветви. Молодой девушке стоило только отодвинуть листья от окна, чтобы обратиться к путешественникам, которые находились прямо перед ее глазами.